Это был Гэтч. Рот его был запачкан кровью, стекающей с подбородка. Губы скривились в отвратительной усмешке. В руке он держал скальпель Луиса. Когда он начал подходить ближе, Луис отскочил, уже ни о чем не думая. Скальпель чиркнул возле его лица, и Гэтч зашатался. «Он такой же неуклюжий, как Черч», — подумал Луис. Он пнул Гэтча ногой, и тот упал. Мгновенно Луис прижал его к полу, коленом придавил руку, держащую скальпель. «Нет!» — завизжало то, что было под ним. Его лицо сморщилось. В выпученных глазах горела неугасимая злоба. «Нет! Нет! Нет!» Луис достал первый шприц. Нужно было действовать быстро. «Оно!» Было скользким, как рыба, и не выпускало скальпеля, как бы сильно он ни сжимал запястья. Лицо его, казалось, менялось, пока Луис смотрел на него. Вот это было лицо Джуда, укоризненно глядящее на него. Вот искореженное лицо Виктора Паскоу с безумно вращающимися глазами. А вот собственное лицо его, Луиса, так ужасно бледное. Вот оно изменилось снова, сделавшись лицом той твари в лесу. Низкий лоб, мертвые желтые глаза, длинный пятнистый язык. Оно ухмылялось и шипело, как змея. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Оно извивалось в руках Луиса. Шприц выпал и покатился по полу. Он потянулся за другим, извлек его и всадил прямо в спину Гэтча. «Оно!» закричала, бешено извиваясь, едва не сбросив его. Луис быстро достал третий шприц и ввел его в руку Гэтча, продолжая держать его. После этого он встал и начал медленно пятиться. Гэтч, шатаясь, поднялся и пошел за ним. Пять ступенек, и скальпель выпал из его рук. Он воткнулся в дерево и замер так, дрожа. 10 ступенек, и жуткий желтый свет в его глазах начал гаснуть. 12, и он упал на колени. Теперь Гэтч смотрел прямо на него, и в какой-то миг Луис увидел своего сына, настоящего, с лицом, искаженным болью и страхом. «Папа!» — закричал он и упал навзничь. Луис на какое-то время застыл на месте, потом подошел к сыну, осторожно, ожидая подвоха. Но это была не хитрость. Скрюченные руки не вцепились ему в горло. Он нащупал пульс Гэтча. Последний раз в жизни он выполнял обязанности врача, прощупывая пульс, прощупывая, пока он не угас. Когда все было кончено, Луис спустился в холл и зашел в угол. Там он упал, колотясь об пол, сильнее и сильнее. Ему казалось, что он может уменьшить себя, засунув в рот палец. И он занялся этим. Через 2 часа он оставил это занятие, когда понемногу его сознанием завладела другая идея. Он вынул палец изо рта, он встал и... «Хей-хо! А ну, пошли!» И пошел. В комнате, где прятался Гэтч, он снял с кровати простыню и отнес ее в холл. Он завернул в нее тело жены осторожно, любовно. От него несло мочой, но он этого не замечал. Он нашел бензин в гараже Джуда, 5 галлонов в красной канистре, более чем достаточно. Он начал с кухни, где лежал Джуд под своим обеденным столом, помнившим День Благодарения. Он облил это все, потом перешел с канистрой в комнату, разбрызгивая бензин по ковру, по софе, по полкам с журналами, по стульям, и так вниз по лестнице и обратно к спальне. Теперь везде пахло